Глава 25. Услышав имя уважаемого профессора Академии, охранники отошли в сторону. О чем-то пошептались и, вернувшись, объявили, что дальнейшие разбирательства будут вестись уже в здании Академии. Свидетели попросили подойти завтра, после занятий в кабинет начальника службы безопасности. А нападавших увезли. «Вот же придурки! Весь праздник испоганили!» — с досадой сказал Размыслов и подошел к нам. «Первый год мне доверили провести посвящение в студенты, и на тебе! Каждого по отдельности отловлю и заставлю на коленях ползать!» Федя сжал кулак и потряс им вслед уезжающим машинам. Он выглядел взъерошенным и уставшим. Длинные светлые волосы в беспорядке лежали на плечах. На щеке темнело пятно ссадины, обработанное бордовой жидкостью. Рукав пиджака порван, а правый ботинок без подошвы. «Да-да, знаю!» — махнул он рукой, перехватив мой изучающий взгляд. «Видок так себе. Пришлось повоевать с одним магом огня. Но я вышел победителем!» — улыбнулся он и продемонстрировал кулак с ободранными костяшками. «От моего левого хука в челюсть еще никто не смог устоять на ногах!» «Как думаешь, зачем они все это затеяли?» — спросил Сеня. «Хотели застать врасплох. Все навеселее, выпившие, расслабленные. Никто не ожидает нападения. Идеальные условия для тех, кто хочет напакостить без последствий для себя. Но я все-таки думаю, что они не просто хотели испортить нам праздник, а пришли за тобой». Он ткнул пальцем мне в грудь. «Почему ты так решил?» «Слышал, как они переговаривались. Не искали тебя. А потом кто-то прокричал, что нашел. Все ринулись туда». Он многозначительно посмотрел на меня. «Кому ты насолил?» «Похоже, профессору Щавелеву», — ответил за меня Сеня. «Магистру Щавелю?» — прыснул Федя. «Да он же добрейшей души человек. Он даже пчел не убивает, а усыпляет и за оранжереи уносит». «Не, он не мог». «Мог», — твердо заявил Сеня. «Один из этих сволочей признался. Мы с Сашей своими ушами слышали. Подтверди». Он повернулся ко мне. «Да, слышали, но как-то с трудом верится. Зачем ему это? К тому же мы с ним в хороших отношениях. Он был куратором у моего отца, и тот его хвалит». «А я уверен, что это он», — упрямо заявил Сеня. «Смысл врать, если охрана все равно проверит?» «Тогда, может, ты знаешь причину нападения», — усмехнулся я. «Не знаю, но предполагаю», — понизив голос, проговорил он. «Наш кислый мудрец считается лучшим преподом на аптекарском факультете. Из-за тебя ректор может усомниться в этом, ведь ты уже продемонстрировал, на что способен». Я махнул рукой. «Тоже мне повод, ерунда какая-то. Там уже ничего особенного я не демонстрировал. Хотя, ведь патриарха Когана и того парня я лечил на глазах Щавеля. А что, если он поддерживает лекарей? Вдруг он не хочет, чтобы Филатовы поднялись?» смысл нам сейчас гадать. Завтра все выяснится». Размыслов развернулся и двинулся в сторону дома номер 8, в котором, как оказалось, он проживал вместе с двумя другими студентами. «А давай прямо сейчас пойдем к Щавелю, а? Я знаю, где он живет. Пусть объяснится, гад!» — гневно предложил Сеня. «Это дело службы безопасности. Пусть сами выясняют». «Но ведь...» «Давай по домам», — прервал я его и кивнул на светлеющее небо. «Скоро на учебу. Надо успеть хоть немного вздремнуть». Мы попрощались и разошлись. Наверняка за завтраком домашние будут интересоваться, как прошла вечеринка. И сильно удивятся, узнав, что традиции были нарушены. И не кем-то, а самим Щавелевым. Зачем ему нападать на меня? Чего он хотел добиться? Может, хотел спровоцировать? Догадывается, что я не Александр Филатов. Вопросов много. И ни одного ответа. Наверняка утром разбирательство продолжится. Я обязательно зайду в кабинет начальника службы безопасности, чтобы узнать подробности. Ведь я так и не понял, для чего все это было организовано. В доме все спали. Дед, видимо, хотел дождаться меня, поэтому храпел в гостиной, накрывшись газетой. Время было 3 утра, но повариха уже не спала и готовила тесто для пирога. «Кушать будете?» — спросила она, едва я появился в дверях кухни. «Буду!» — кивнул я. «Голоден, как ворсистый моргал». «Что за зверь такой?» — заинтересовалась она, раскрыв дверь буфета. «Очень прожорливый зверь». Я опустился за стол и подтянул к себе графин с водой и стакан. «Есть вареные яйца, вчерашний мясной рулет, лимонный кекс и сырная нарезка. Что будете?» «Все буду», — решительно заявил я и, залпом выпив воду, грохнул стаканом об стол. После сытного позднего ужина или раннего завтрака я поднялся к себе, принял душ и завалился спать. Заснул, едва положил голову на подушку. Будильник полетел на пол и разлетелся на составные части, как только зазвенел на тумбочке. «Спать хочу!» «Сашка, вставай уже!» — послышался голос Насти. Она, как обычно, бесцеремонно ворвалась в мою комнату. «Мы все ждем, когда ты спустишься». «Зачем?» — глухо ответил я из-под подушки. «Хотим узнать, как прошла вечеринка. Папа приготовил для тебя средство от похмелья». «Нет у меня никакого похмелья. Пил я только воду. И то на нашей кухне». Я нехотя вылез из-под подушки и, прищурившись, посмотрел время на телефоне. 7 утра. «Не надо рассказывать мне сказки, я уже взрослая», — фыркнула она. «Вставай, спускайся, я пригляжу, чтобы весь бекон не съели и тебе оставили». Она упорхнула из комнаты. Мне так хотелось спать, что я подумал притвориться больным. Но потом вспомнил, что нужно все разузнать, поэтому оделся и спустился к столу. При моем появлении в столовой все оживились. Дима тут же протянул мне какую-то ядреную жижу в большой глиняной кружке. «Выпей, легче станет». «Мне и так нормально», — отмахнулся я и опустился за стол. «Ну, давай рассказывай!» Дед отложил газету и подался вперед, уставившись на меня любопытным взглядом. Я взял кусок белого хлеба, не спеша намазал сливочным маслом, сверху положил 2 куска сыра и жареный бекон. Затем дотянулся до фарфорового чайника, налил ароматный чай с апельсиновыми дольками в чашку, положил 2 ложки сахара и принялся размешивать. «Да что ж это такое?» — не выдержал дед и ударил ладонью по столу. «Долго ты еще будешь возиться? А ну рассказывай, паршивец!» «Правильно, дед!» — поддержала его Настя. «Хотя лучше бы подзатыльник дал, так эффективнее». «Настя, прекрати!» — строго сказала Лида. «Дай брату позавтракать. Что вы пристали к нему с вопросами? Захочет, расскажет». «Но ведь нам интересно!» — возмутилась сестра. «Вот если бы я ходила на вечеринку с испытаниями, то обязательно бы вам все рассказала». «Так уж и все!» — усмехнулся Дима. — Думаю, когда ты начнешь ходить по вечеринкам, то мы из тебя ни слова не вытянем. — Это Сашка вредный, поэтому не рассказывает. А я не такая. Она взяла блин, свернула его в трубочку и подбросила вверх. Если бы он упал, то попал бы прямо мне на голову. Но Шустрик был на страже и не позволил этому случиться. Подхватив лакомство прямо в воздухе, он уселся мне на плечо и принялся с аппетитом его уплетать. Я отложил бутерброд и рассказал все, что случилось на посвящении в студенты. «Я не верю, что Щавелев причастен к такому», — сказал Дима. «А почему нет? Что ты вообще о нем знаешь?» — прищурился дед. «Лично я с этим Щавелевым ни разу не пересекался. Да я ни с кем из рода Щавелевых не пересекался. Ни с одним преподавателем их рода. Чем они вообще занимаются? Чьи они вассалы?» «Этого я не знаю», — тихо ответил Дима. Похоже, слова деда заставили его задуматься. Я тоже не мог понять, зачем Щавелеву организовывать нападение на меня, привлекая к этому студентов. Одно дело профессиональные наемники, но недоучки. Странно все это. Я бы совсем не удивился, если бы студент признался, что к делу причастен Боярышников. Но профессор Щавелев... Отец снова покачал головой. «Профессор!» Передразнил его дед. «Какая разница, какую должность он занимает? Он Распутин был советником императора и руководил главным управлением имперского здравоохранения. Но это не помешало ему гадить нам. Должность ничего не значит. Если человек дерьмо собачье, то хоть кем его не поставь, все равно нутро проявится». «Ну, не знаю», — сомнением ответил Дима. «Шурик, ты зайди сегодня к декану. Спроси, что такое творится в академии?» Потряс крючковатым пальцем старик Филатов. «Декан-то здесь при чем?» — удивилась Лида. «А при том, кто должен следить за своими преподами. Он обязан следить за своими людьми и нести ответственность за их дела. Иначе зачем его туда вообще поставили? Штаны просиживать?» Дед не на шутку разгорячился. А если бы этот Шавелев Шурику навредил? Если бы эти подлецы с артефактами убили нашего мальчика?» «Отец, успокойся». Дима положил руку ему на плечо. «Если Саша они ничего не скажут, я сам поеду в академию. Но не к декану, а сразу к ректору». «И правильно!» — с облегчением выдохнул дед. Остаток завтрака прошел в тишине, но я постоянно ловил на себе взгляды моих родных. Они явно обдумывали услышанное и тоже пытались понять, что же такое произошло во время посвящения в студенты и кому это надо было. Я не стал говорить, что и в этом нападении учуял след артефактора Грачева. Это бы еще сильнее напугало их. Одно дело студенческие разборки, совсем другое вмешательство артефактора, которому ничего не стоит всех убить. Вообще-то Щавелев из аптекарского рода. Возможно, его родные тоже пострадали после той истории с наследником, и он решил отыграться на мне. А может, он поддерживал лекарей или был в тесной связи с кем-то из троицы предателей. Короче, можно гадать бесконечно. А что, если я позвоню Щавелеву и поговорю на чистоту? Я подъехал к академии и, не выходя из машины, набрал номер профессора. Приятный женский голос оповестил, что телефон выключен. Ну ладно, может, в коридорах академии его встречу. Все учебное заведение гудело словно улей. Студенты, преподы и работники академии обсуждали то, что произошло ночью. Даже на парах студенты не замолкали, и преподаватели их постоянно одергивали. Меня сначала тоже забросали вопросами, но я отвечал односложно, поэтому переключились на Сеню, который чувствовал себя как герой, в красках описывая то, что произошло. После третьей пары я первым делом пошел в кабинет начальника службы безопасности. Но его не оказалось на месте. Как сказал один из охранников, он уехал в полицейское отделение. Странно, сам ведь позвал свидетелей явиться после занятий. Затем и поднялся в деканат. А строгая секретарша, не отрываясь от печатной машинки, объяснила, что Клавдий Тихомирович уехал и не сказал, когда вернется. Я уточнил, может, он тоже в полицейском отделении. Но она проигнорировала мой вопрос, яростно стуча по клавишам. Я вернулся домой, когда семейство уже встало из-за стола, но мне оставили парочку запеченных перепелов. «Мне сегодня привезли документы на поместье Юсуповых», — похвастался Дима. «Съездим туда на выходных». «То есть теперь Анобласть стала нашей, и мы можем прямо сейчас поехать туда и беспрепятственно зайти внутрь?» — оживился я. «Да, с сегодняшнего дня дом, земля и Анобласть принадлежат нам. Надо кому-то поручить. Мне нужно сегодня же поехать туда. Какую бумагу показывать на въезде?» — прервал я его. «Документы в кабинете на столе. Но зачем тебе туда?» Он озадаченно посмотрел на меня. «По срочному делу, позже объясню». Я поднялся из-за стола и направился в кабинет, на ходу набирая номер Вани. «А, здорово, дружище!» — бодро ответил он. «Как дела?» «Привет, Ванька! Слушай, ты еще в Торжке?» «Нет, конечно. У меня вообще-то тоже учеба началась. Только из академии вышел. Сегодня на практике меня чуть не...» «А где Зоркий?» — прервал я его. «Кто?» — не понял он. «Ну, то существо, которое вы поймали в Анобласти», — пояснил я. «Желтоглазый, с черной кожей». «А, этот урод!» — дошло наконец до него. «Так в клетке сидит. Охотники говорят, что он какой-то вялый стал. Если сначала хотел выбраться, даже прутья грыз, то сейчас лежит без движения». «Как без движения?» Сердце замерло в груди. «А вдруг он того умер?» «Да не, не умер. Глазами только всех сверлит. До сих пор не понял, что его иллюзия в клетке не работает. Почему он тебя так интересует?» «Юсуповская аномалия теперь наша, поэтому хочу забрать Зоркого. Можешь кого-нибудь попросить привести его к Балашихе? Там я встречу и покажу дорогу до поместья». «Хорошо, попрошу охотников. Они только рады будут от него избавиться. Он же не ест ничего, этот твой Зоркий. А что ему дают?» «Не знаю, не спрашивал. Рыбу вроде давали и мясо. Он только воду пьет, и все». Я с трудом подавил желание на него наорать. Глубоко вздохнув и взяв себя в руки, я спокойно произнес. «Я ведь тебе говорил, что он травоядный. Ему нужно было давать плоды, листья, ягоды». «А, да, точно! Если честно, я совсем забыл сказать им об этом». «Будь он сейчас рядом со мной, я бы придушил этого балбеса. Ну или как минимум отвесил подзатыльник. Отправь Зоркого в Балашиху. Я встречу, понял?» — сухо проговорил я. «Да понял я, понял!» — буркнул он. Сейчас позвоню охотникам». Я предупредил Диму, что поеду в бывшее юсуповское поместье поселить в аномалии желтоглазое существо. Вкратце рассказал историю нашего знакомства и о том, как Зоркий спас меня от смерти. Тот согласился, что теперь мы обязаны ему, и будет лучше, если сможем сами за ним присматривать. Закупив на рынке различных фруктов и овощей, я поехал в сторону Балашихи. Машина с прицепом из торжка добралась до городка лишь к вечеру. За рулем сидел уже знакомый мне пожилой охотник по прозвищу Меткий. «Это ты хочешь уродца себе забрать?» — усмехнулся он. «Я? А что? Ты уж будь с ним поосторожнее. Не волнуйтесь, мы с ним знакомы. Я знаю, как с ним обращаться». «Ну ладно, мое дело предупредить», — пожал он плечами. Мы снова расселись по машинам и поехали к поместью. Теперь это не Исуповское поместье, а Филатовское. Именно так я его впредь буду называть. Ворот нас встретил лишь пожилой сторож. Охранников, которых нанимал Юсупов, здесь уже не было. Сторож мельком взглянул на документы и открыл ворота. Мы с Метким доехали до Анобласти, где нас встретили пятеро охранников, нанятых для зачистки аномалии. Вот они-то внимательно просмотрели документы. Особенно долго вчитывались в текст передачи Анобласти. «Все в порядке», — наконец сказал боец, с кривым шрамом на гладко выбритом черепе. «И туда надолго?» «Нет. Когда в магическом куполе образовалась брешь, и усиленные металлические ворота отъехали в бок, я забрал из седана пакеты с покупками и зашел в аномалию. Меткий загнал задним ходом прицеп в Анобласть, отцепил его и уехал. А ворота снова закрылись, заперев нас Зорким. Я снял тент и открыл дверь ключом клетки, который оставил старый охотник. Отощавший Зоркий посмотрел на меня уставшим взглядом. «Ничего, ничего. Теперь с тобой будет все хорошо», — тихо проговорил я, забрался в клетку и, откупорив пробирку зельем исцеления, медленно влил в его приоткрытую пасть. Затем занес в клетку бумажные пакеты и вывалил перед ним все овощи и фрукты, что купил по пути. Зоркий глубоко втянул носом, приподнялся и осторожно взял небольшую дыню. Еще раз обнюхав, он вонзил в нее свои зубы и с аппетитом захрустел. «Ну, так-то лучше», — улыбнулся я. Доев сладкий плод, он схватил кабачок и съел его уже медленнее, будто смаковал. После кабачка запихал в рот пригоршню зеленого салата, затем собрал все ягоды черники и только после этого успокоился и вальяжно сел на пол, опершись спиной о прутья клетки. «Я буду тебя навещать», — заверил его, хотя сомневался, что он понимает. Однако желтоглазый кивнул и вслед за мной вышел из клетки. Выпрямившись в полный рост, он огляделся и медленно двинулся в заросли. «Ну, пусть обживается. Аномалия хоть и скудная, но листвы и травы здесь хватает, поэтому голодным не останется. Я буду его навещать и привозить еще еды». Я подал сигнал, набрав код, указанный над цифровым блоком, и оповещающий о том, что я намерен выйти. Были также коды вызова охраны и код лечебной помощи. Вскоре ворота разъехались. Обернувшись, увидел в кустах большие глаза своего друга и махнул ему рукой. Тот помахал мне в ответ. А он быстро учится. Вернулся я домой только к полуночи. Дед меня дождался и расспросил о Зорком. Я рассказал и предупредил, что буду частенько ездить к нему и отвозить плоды и ягоды. «Вот еще!» — пробурчал он. «Для этого охотники есть. Скажу им, чтобы два раза в неделю оставляли еду для твоего питомца в аномалии. Хорошая идея. Главное, чтобы не подходили к нему близко, а то пациентов в психушке прибавится». «Я предупрежу», — усмехнулся он. «Кстати, ты в деканат ходил?» «Да, но декана не было». «Ладно, но ты это на тормозах не спускай», — нахмурил он брови. «Разберемся», — отмахнулся я. На следующее утро я поехал в академию и первым делом пошел в деканат. Декана не было, а на вопрос, где профессор Щавелев, секретарша лишь развела руками и подула на ногти, которые только что накрасила. Это особо ничего не знает. И зачем она вообще здесь сидит? «А пошли после занятия к Щавелеву домой», — предложил Сеня, когда я рассказал ему, что так ни с кем и не смог поговорить и ничего выяснить. «Пошли прямо сейчас», — решительно сказал я и еле слышно добавил. Не нравится мне все это». Как оказалось, особняк Щавелева стоял прямо посередине преподавательского квартала. Это был двухэтажный белоснежный дом, со всех сторон утопающий в зелени и цветах. Ворота не были заперты, поэтому мы беспрепятственно зашли на территорию и приблизились к двери. «Что ты ему скажешь?» — шепотом спросил Семен и воровато огляделся. «Прямо спрошу, замешан он в этом деле или нет». «Ты думаешь, он скажет тебе правду?» — сомнением спросил он. «Не пойму, если он соврет. Я занес руку и уже хотел нажать дверной звонок, когда заметил, что дверь приоткрыта. Толкнув ее, я прокричал. «Профессор, это Александр Филатов. Мне нужно с вами поговорить». Тишина. «Олег Николаевич, вы дома?» — присоединился Семен. Мы прислушались, но не услышали даже шороха. «Может, он спит?» «Разбудим». Я зашел в дом и сразу обратил внимание на царящий вокруг беспорядок. Здесь явно что-то происходило. Картины лежали на полу в груди осколков. Стулья и кресла перевернуты, плащи с вешалки лежали прямо под ногами. «Оставайся здесь», — вполголоса сказал Сеня. «Ни за что!» — ответил он возмущенно. «Вот ведь настырный. Ну ладно, так даже лучше, будет свидетелем». Я вытащил из кармана пробирку с пурпурным отравителем и поднялся вверх по лестнице. Двери всех четырех спален были настежь открыты. Но только в одной царил полнейший беспорядок. Здесь явно что-то искали. «Щавелев сбежал! Понял, что его план не удался и смылся, пока за ним не пришли!» — предположил Сеня. «Не думаю», — помотал я головой. «Из-за беспорядка? Так он его сам и устроил, когда в спешке собирался». «Ты не прав». Я указал за дверь комнаты, где на полу лежал раскрытый чемодан профессора. В нем я увидел кошелек с деньгами и документы на имя Щавелева Олега Николаевича. Рядом лежал телефон с разбитым монитором. С профессором явно что-то случилось. Но кто к этому приложил руку? Служба безопасности Академии? Или те, кто хотел его подставить? Похоже, придется мне самому разбираться с этим делом.